смерть попрал Спаситель наш Иисус. Грех наш уничтожил, спас от смертных уз. Волею Своею смерть избрал и воскреснув дал нам вечной жизни дар. Вспоминаем мы теперь Твои слова, телом предается, льется кровь за нас. Тело дал нам хлеб, кушаем все. Трепетно вкушаю и благодарю. Дай, Господь, мне с радостью принять от Тебя прощение.